Подобно преподобному Антонию Киево-Печерскому, преподобный Сергий стал отцом всех русских монахов. С появлением Сергия началась у нас как бы вторая эпоха жития иноческого, и полным цветом его оживилось печальное отечество, страдавшее от язв татарских, писал в XIX веке духовный писатель Муравьев. Более 40 обителей основали ученики преподобного Сергия Радонежского по всей Руси, и каждый монастырь распространял границы наши, делал сосредоточием нового края и даже оплотом, что не раз было доказано, в случае нападения диких народов. Назовем только некоторые самые известные монастыри, возникшие в золотой век русской святости. Серпуховский Высоцкий монастырь, Саввы Старожевского Звенигородский монастырь, Симоновский, Андрониковский и Чудов монастыри в Москве, Галутвин в Коломне, монастыри в Суздале и в Ростове, Кирилло-Белозерский монастырь, Соловецкий монастырь. В XVI столетии такое же явление произошло на русском севере. Один святой, преподобный Александр Свирский, стал источником просвещения целого края. Около 30 обителей основали его ученики. И в то же время процветали обители в далеком Пермском крае, на Вологодской земле, в Псковской и Новгородской. И не только седая древность изобиловала возникновением все новых и новых монастырей в разных частях равнины русской, но и в новое время, и в веке XIX, немало появилось тихих пристаней среди океана житейского. Всех мы перечислить не можем, назовем только те, что обрели всенародную славу именно в это время. Саровский и Дивеевский монастырь и Оптину пустынь. Монастыри — это не только стены, это прежде всего люди, подвижники. Данный в приложении к истории русской церкви графа Михаила Толстого хронологический список русских святых доказывает, как велика была жажда у русского народа к святости, как много святых рождала русская земля во все времена. И большая часть из прославленных церковью святых воспитывалась именно в монастырях. Современный ученый профессор Прохоров на основе названного выше хронологического списка составил кривую подъемов и спадов святости на Руси и сделал потрясающее открытие. Процветание святости было неразрывно связано с процветанием или духовным возрождением народа в целом. Снижение святости, количественное, напрямую связано с упадком нравственности народа в целом. И недаром в прежние века в монастыри шли тысячами. Перед революцией в России было более 1000 обителей, и число насельников в некоторых из них достигало нескольких сотен. А теперь днем с огнем не отыщешь человека, особенно мужского пола, который готов посвятить себя монашескому житию. Но кончает Прохоров свой статистический обзор оптимистически. Я думаю, что литература, романы, которыми зачитывались наши бабушки и родители, на какое-то время уйдет или встанет на второй план. А вот жития святых, реальная история, обращение нашей страны к вечности, выйдут на первый. Это же измерение или координата в наших душах также есть, только там осталось вытоптанное поле. Нам надо его снова культивировать и не поддаваться на соблазны всяких сектантов. Мы сами обладаем богатой духовной культурой, порой этого даже не осознавая. Думаю, что то, в чем в первую очередь нуждаются наши люди, родные, друзья и соседи, это возделывание своего внутреннего пространства. И это, по сути дела, наша духовная экология. С этого пожелания, вернее, с посильного исполнения его, мы и начнем наше путешествие по северным монастырям. Самая древняя обитель и самая славная в наших северных пределах обитель расположилась в глубине Ладожского озера, на острове Валаам.